Палимпсест трех тысячелетий. Столица четырех империй от Римской до Османской, включая средневековую латинскую, основанную крестоносцами. Странствие героев по пространству стамбульских кварталов, по векам истории, этапам собственной жизни, часам изменчивого дня, особое и увлекательнейшее измерение черной книги. Уверен, ее будущее издание еще снабдят особым атласом и путеводителем. Но уже и для сегодняшних читателей Памуковский Стамбул вошел в особую литературно-историческую географию наряду с Гамсуновской «Кристиани» и «Парижем Пруста», Бреттона или Кортасара, Борхесовским «Буэнос-Айресом», Беньяминовским или Набоковским «Берлином» и Милошевским «Вильно». Не случайно одна из финальных символически нагруженных сцен романа — конкурс на лучшее изображение достопримечательностей и красот Стамбула, иронически рассчитанный опять-таки на глаз иностранца. Картины размещены в зале городского увеселительного заведения. Первую премию получает участник, придумавший повесить на противоположной стене гигантское зеркало. И очень скоро зрители замечают, что образы в зеркале живут своей жизнью, сложной, непредсказуемой и грозной. Борис Дубин.